Глава 12. Я так боялась проспать, что прокрутилась половину ночи. А еще мешал заснуть храп Найлы. Так и хотелось бросить в нее что-то тяжелое. У нас даже папенька, приняв на грудь, так громко не храпит. Измучившись, уснула я под утро и настолько крепко, что, боюсь, не проснулась бы вовремя, не растолкай меня, Сибилла. Мы, не сговариваясь, посмотрели на Найлу и оставили ее сладко спать. А сами тихонько собрали банные принадлежности и ушли. Душевые не резиновые, и вряд ли она пропустит нас вперед из благодарности, что разбудили. Это было правильным решением. К нашему приходу как раз оставались только две свободные. «Вы почему меня не разбудили?» — обиженно спросила Найла, проснувшись лишь тогда, когда мы вернулись и захлопали дверцами шкафа, доставая форму и одеваясь. «В душевых уже все занято было. Какой смысл тебя будить? Да ты и не просила об этом». Пожала я плечами. «Сейчас там кто-то есть?» «После нас зашли. В остальных еще купаются. Поторопись», — посоветовала ей. А то утром все нервные, опоздавшие не гнушались стучать и требовать, чтобы быстрее выходили, словно только им в порядок привести себя надо. «Ладно», — Найла села на постели и потянулась. «Вы тогда и мне завтрак возьмите, чтобы я в очереди не стояла». «Как видите, прошу...» А то вам самим это и в голову не придет. «Хорошо, возьмем», — кивнула Сибилла, не давая вырваться моему возмущению. «Все же мы здесь все равны, и в служанке к Найле не нанимались». Я наклонилась, натягивая чулки и скрывая недовольное выражение лица. «Эй, ты зачем согласилась? Хочешь потом каждое утро ей за завтраком бегать? Думаешь, она для нас бы взяла?» Возмутилась я, когда Найла соблаговолила неспешно выплыть из комнаты. «А мы потом проверим. Пока же зачем раньше времени ссориться?» — мудро заметила Сибилла. «Ну хорошо, может, ты и права», — признала я, поправляя перед зеркалом воротничок. «Сегодня после завтрака общее построение во дворе. Ректор скажет речь перед началом занятий, потому форма одежды парадная. У нас это юбка в пол, белая блузка и короткий двубортный пиджак с золотыми пуговицами. Волосы я собрала в косу, вплетя в нее подаренную ленту. Покрутились с Сибиллой перед зеркалом, потолкавшись, и побежали в столовую. Академия напоминала растревоженный улей. Я ткнула Сибиллу в бок и прошептала. «Слушай, сразу видать, кто новый пришел, как мы, а кто уже давно учится». «Те, кто совсем бледные, это новенькие?» «И они тихие», — кивнула я. «Ну как тихие? По сравнению со старшими курсами, да». На деле же гомон стоял такой, точно три деревни сошлись биться на кулаках. Есть такая забава у мужиков наших. В столовой, несмотря на шум, очередь вела себя чинно. Так что мы быстро схватили по завтраку, после чего заняли столик, где уже сидели несколько ведьмочек. «Заметили?» — хмыкнула Агнес, сверкая серыми глазами и потягивая кофе. «Чего?» — спросила я. «Навозом воняет!» — хихикнула вдруг, потянув носом. Сбоку раздались возмущенные вздохи, и пробежала девушка, чьи туфли оказались испачканы в этом самом пахнущем. Я ее вспомнила. Та самая, что обозвала нас деревенщиной. Так, еще одна моя жертва. Эх. Я вцепилась зубами в творожный рулет, чтобы заглушить муки совести. Ничего, научусь, как убирать проклятие. «Да это плевать», — резко ответила Агнес. «Точно на ведьму наткнулась. Но смотрите, нас избегают». Продолжая торопливо жевать, я огляделась. «Хм». И впрямь. Травницы сидели с боевыми магами, предсказатели с алхимиками. Но вот ведьминские столы все обходили стороной. Глотнув кофе, я сделала вывод. Адепты — идиоты. Они нас боятся? Мы же ведьмы. Это Найла плюхнулась на стул рядом со мной. Взяли завтрак? Спасибочки. Нас в темные времена сжигали, а прах смешивали с каменной крошкой. И так топили в болоте. Вот же... «Вы в своих деревнях книги-то хоть читаете?» «Про болото нет», — буркнула я, думая, что на этой рыжей выскочке одежда сидит куда лучше, чем на мне. «Сейчас не темные времена», — возразила Сибилла. «Ведьмы имеют те же права, что и остальные». «Страх просто так не спрячешь», — парировала Найла. Я задумалась, а ведь и правда. Нас обходили стороной, точно остроконечные шляпы служат чем-то отпугивающим. Даже боевые маги, этакие сильные на вид парни, и то расположились подальше. Мне это совсем не понравилось. Впрочем, все изменилось, едва в столовую вошли новенькие по обмену из Эгинборга. Девушки в форме нашей академии, но с прозрачными вуалями на лице. Парни же ничем не отличались от наших боевых магов. Та же стать, тот же разворот плеч. Я заметила и Сарата среди них, и едва не покраснела. Только сейчас сообразила, что лента в волосах — его подарок. А ну как подумает еще чужеземец, что это попытка с ним пофлиртовать. Но сдергивать ленту уже было поздно. Да и волосы растреплются. Ладно, авось не заметит. Но Ясарат заметил. Только меня саму. Широко улыбнулся и сделал движение, точно отвесил едва заметный поклон. Вот это экземплярчик! Ну да, Найла сразу же заприметила видного парня. Чуть подалась вперед и разглядывала его глазами охотницы. Я вдруг подумала, что, возможно, не сильно хорошо вот так показывать свой интерес. Ну, не знаю, у нас в деревне парни ухаживают за девками, а не наоборот. Да и мамуля вечно одно и то же трындит. «Радка, не смей бегать за мужиками, а смейная будешь. Да кто ж бегать за ними-то будет?» «Не по нашу душу», — мигом отреагировала Агнес. «С чего бы?» «Заморский красавец», — поддержала я Агнес. «У него точно невеста есть, а ты себя на смех поднимешь». «Кто не рискует?» — мурлыкнула Найла. Мне стало противно, точно я клопа с малиной съела. Ясарат же еще и прошептал что-то девушке рядом с ним. Она кивнула, а мне коротко улыбнулась. Я сделала вид, что всецело поглощена завтраком. «Думаете, это заморских гостей отвадило? Да на раз-два!» Мы все дружно вздрогнули, когда эгинборцы направились в нашу сторону. Ясарат впереди всех. Чуть позади него шла самая красивая девушка, какую я когда-либо видела. Серебристые волосы и темные глаза, а кожа золотисто-смуглая. Она мне напомнила эльфа. Такие же черты лица, тонкие и изящные. Девушки разместились за столиком недалеко от нашего, а вот никто из парней не сел с ними. Я глазам не поверила, когда они направились к нам. «Доброе утро!» — приветствовал нас онемевших Ясарат. «Можно присоединиться к вам?» выдавила я. «Конечно, садитесь!» — не растерялась Найла и блеснула эрудицией. «Я читала про Эгинборг. Такая удивительная страна!» Мне показалось, что она сейчас из формы выпрыгнет. Ну, по крайней мере, ее грудь. Эгинборцы же с заинтересованным видом изучили выпеченную явно демонстрируемую часть тела. Кроме Исарата, который не сводил с меня глаз, приводя в крайнее смущение. Настолько сильное, что мне захотелось сбежать. Да и я уже почти все съела. Не думаю, что в их компании мне теперь кусок в горло полезет. Нас за столом осталось четверо, а парней было пятеро. И все бы не поместились. Я поднялась, уступая свое место. «Присаживайтесь, я уже все». «Доброе утро», — поприветствовал меня лично Ясарат, отчего Найла поперхнулась воздухом и закашлялась. Как еще за сердце не схватилась. «Да и вам не хворать», — буркнула я. «Позвольте вам помочь. Я чувствую себя неловко, что поднял вас с места». Он отобрал у меня поднос и сказал: «Покажете, где ставить». Подавило желание просто махнуть рукой в нужную сторону и сбежать. Лучше сразу с ним поговорить, поблагодарить за подарки и дать понять, что он мне ничем не обязан. И сделать это лучше подальше, от любопытных глаз ведьмочек. «Да, конечно. Идемте». Я пошла вперед и почти сразу сбилась с шага от мысли, что он теперь видит ленту в моих волосах. Резко обернулась и поймала его лучащийся довольством взгляд на нее. «Я был прав. Вам идет этот цвет», — произнес Ясарат, не скрывая, куда смотрит. «Я Рада». «Рада?» — переспросил он. «Меня зовут Рада, Радислава», — смутилась я, обнаружив, что он не так меня понял. «Ох, и почему же у меня при нем постоянно горят от смущения щеки? Вы вчера назвали свое имя, а я нет. Я хотела сказать, что благодарна за подарки, но больше ничего не надо. Мы случайно столкнулись, и вы мне ничего не должны. Извинения было достаточно». «Мне показалось, что у вас сложилось превратное мнение обо мне, и хотелось это исправить. Мой подарок пришелся вам по душе?» «Да, не стала я кривить душой и поспешила добавить, но больше ничего не приму». «Жаль. Я обнаружил, что мне приятно вас радовать. Рада. И хотелось бы дальше так делать». «Вот не надо этого!» — испуганно отшатнулась я. Его внимание нервировало и смущало. Казалось, что на нас все смотрят. Но взгляд на наш столик дал понять, что я ошибаюсь. Ведьмочки за столом уже не молчали. Или обаяние у эгинборгцев прямо зверское, или они так быстро освоились, но сейчас все оживленно болтали, словно не первый день знакомы. А вот за столом девушек из Эгинборга за нами наблюдали. «Эх, вот нечего на меня смотреть так, этому красавчику! Ясно же, что все из-за него! Может, там и его невеста среди них сидит?» «Я понимала, что пути у нас разные. У ведьмы деревенской и явно богатенького наследника. Ему, небось, деньги на учебу всей деревни не собирали. Честь блюсти не просили. Я не хочу вернуться в Васильки с детем, без мужа и без диплома академии». Аж перед глазами ярко всплыли картинки. Я почему-то босая, в старом платье, за спиной орущий младенец весь в обносках и суровое молчание односельчан. «Ага, съездила в город ведьмочка». Эти мысли быстро прогнали розовый дурман из головы и смущение. Головокружение от внимания такого обходительного красавчика исчезло. «Нет уж, не надобно мне оно даже даром», — одарила парня строгим взглядом, тем более он всем видом давал понять, что мои слова ему как с гуси вода, и дальше будет поступать так, как самому заблагорассудится. «Ничего, зубы свои белые об меня обломает. Больше ничего от него не приму и дам понять, что он мне не интересен», — твердо решила про себя. Пока же сменила тему. «На нас так смотрят ваши соотечественницы. Вы их не обидели, сев за наш стол?» Ясарат оглянулся на них и пояснил. «Вовсе нет. По нашим традициям женщины принимают еду отдельно от мужчин». «Почему же вы тогда подсели к нам?» — изумилась я. «Ну, у вас же такой традиции нет», — белозубо улыбнулся парень в ответ. «К тому же мой отец в кругу семьи не придерживается столь строгих правил. И я давно понял, что женское общество лишь украшает трапезу». «Вот как?» — произнесла я, понятия не имея, о чем с ним дальше говорить. Не обсуждать же их странные обычаи. Я, например, не представляла, как можно не сидеть за общим столом. У нас дома это было поводом собраться всем вместе. Мы обсуждали дела, делились новостями или составляли планы на следующий день. Отец распределял обязанности. Да и на праздники в Васильках собираются все. Как можно гулять по отдельности, не понимаю. Ускорила шаг, и когда Ясарат поставил поднос на место, поспешила распрощаться. «Что ж, спасибо, вам приятного аппетита!» Крутанулась на месте, собираясь сделать ноги от него, но натолкнулась на прожигающий взгляд гада. Наверное, он только недавно подошел и сейчас стоял в очереди с какой-то девицей. Она что-то радостно щебетала, наполняя свой и его поднос, а он в это время испепелял меня презрительным взглядом, словно я одним своим присутствием ему аппетит порчу. Хотя я же ему именно этого и пожелала. «Ох, только бы он в свою боевую форму еще не переходил», — взмолилась мысленно. Всей кожей почувствовала, что пора мне бежать и не мозолить демона глаза. «Рада?» — позвал Ясарат. «Чего?» — я оглянулась, уже и думать забыла о нем. «Я вас чем-то обидел?» «Вроде нет», — пожала плечами. «Тогда почему вы каждый раз спешите от меня убежать?» Растерялась я, не находя ответа. При этом спину ощутимо жёг взгляд демона. Я разозлилась на себя, что медлю, на Ясарата, что отвлекает глупыми вопросами. «Да при чем здесь вы? Тороплюсь я! Страсть, как люблю после еды прогуляться на свежем воздухе!» Придумала не самую умную отговорку. И да, сбежала. «Надеюсь, в следующий раз вы позволите составить вам компанию?» Прилетело мне в спину. «Ага, надейся, как же. Знаю я, к чему такие прогулки привести могут». Мне понадобилось много времени, чтобы остудить пылающие щеки и успокоить расшатанные нервы. Но свежий воздух пошел на пользу. Народ потихоньку подтягивался к главному входу, и я тоже направилась туда, завидев Найлу с Сибиллой и Агнес. Эгинборгцев рядом с ними не было. Видимо, как бы ни была им приятна компания девушек за столом, своим долгом они посчитали сопровождать соотечественниц. Я нагнала ведьмочек, и Найла, бросив на меня косой взгляд, не смогла смолчать. «Сама говорила, что хочешь замуж, и при этом с иноземцем любезничаешь. Он на тебе не женится. Ты умеешь видеть будущее?» «Нет. Но чтобы ты знала, у них первую жену всегда выбирают родители. Уверена, что у всех приезжих уже давно невесты засватанные есть». «Первую?» — зацепилась я за слово. «Разве жена не должна быть одной единственной, пока не разлучит смерть?» «Так и у нас, у благородных, браки родители устраивают», — пожала плечами Агнес. «Да, но у нас одна жена, а у них целых три», — сообщила Найла. «Первая — выбор родителей, вторая — выбор страстей, а третья — выбор сердца. И еще гаремы разрешены». «Чего?» — ахнули мы с девочками уже в один голос. «А ты откуда знаешь?» — удивилась Сибилла. «Даррен вчера рассказал, когда речь за столом про приезжих зашла. У него отец по делам в Эгенборг ездил и много поведал про их странные обычаи. Корфы на лицах у женщин еще не самое удивительное». «Что же ты тогда сама с ними так любезничала?» — уколола я Найлу. «Так это же Эгенборг! Там драгоценные камни под ногами валяются. Все они богачи, и я не против, если кто-то из них поухаживает за мной, осыпая дорогими подарками. Меня же это ни к чему не обязывает», — подмигнула она. Мы с девочками замолчали, переваривая услышанное. «Три жены, да как так? И они мирно живут между собой? Что-то мне не верится. У нас тетка Франя, когда узнала, что ее Митрича привечает у себя вдова Лушка, его коромыслом отходила по хребту, а ей обещала патлы выдрать и глаза бесстыжие выцарапать. Ор стоял на все васильки. А тут три бабы одного мужика делят, и дело до смертоубийства не дошло. Сказки. Хотя мне-то какая разница? Я на Исарата планов никаких не имею, и мне все равно, будь у него хоть три невесты». Общий сбор перед главным входом в академию — зрелище впечатляющее. Я так впечатлилась, что споткнулась и едва носом не пропахала дорогу. Идущая рядом со мной Найла закатила глаза. «Ну да, она-то вон как вышагивает, едва ли не плывет. Она от наших гусей так же плавно бы уходила. Так и представляю Паву Найлу и стаю гусаков, особо агрессивных к чужакам». Народ уже успел собраться, так что к факультету ведьм пришлось проталкиваться, помогая себе локтями. «Извините», — пробормотала я, наступив кому-то на ногу. «Простите», — повторила, когда случайно двинула по ребрам. «Чтоб вам монетки находить каждый день», — прошептала себе под нос. Только прошла, как сзади раздалось удивленное: «Эй, кто деньгами разбрасывается?» «Тьфу, нары мне на язык! Хорошо еще на саму себя у ведьм проклятия не распространяются, а то бы...» Следом за мной пробирались Найла и Сибилла. Тут и там мелькали широкие спины боевых магов и белые хламиды прорицателей, изящные женские фигурки и самые разные оттенки волос. Вдруг сбоку, краем глаза, я заметила нечто особенно выдающееся и невольно повернулась туда. Широкая и подозрительно знакомая спина, мощный разворот плеч, одним словом, гад, собственной персоной. Еще и напрягся так, точно затылком ощутил мое приближение. Мимо него я прошмыгнула, как мышка, даже еще тише. Но все равно гад начал оглядываться туда-сюда, точно и впрямь меня ощутил. Стоявший рядом с ним Вальд пихнул его в бок, что-то прошептав. Я ускорилась, как могла, вжав голову в плечи и, по возможности, прячась за спинами. «Адепты!» Враз смолкли шепотки и пересмешки. Я замерла, пару шагов, не добравшись до своего факультета. Впрочем, неважно. Ректор стоял на ступенях академии. За ним выстроились преподаватели. Я заметила среди них двух эльфов, мужчину и женщину. Наверняка мать гада. Она же преподаватель, а больше эльфиек нет. Уф, мурашки по коже, стоило его вспомнить. Я поежилась, но тут же снова отвлеклась на ректора. «Адепты!» — повторил он, и его голос разнесся по всей территории академии. «Я рад приветствовать вас в Академии боевой магии. Кто-то впервые с нами, кто-то уже перешел на последний курс. Академия научит вас, как управлять своими силами, как приумножить их, как открыть в себе новые возможности». И так далее. Речь оказалась длинной. Я слушала, а заодно осторожно вертела головой. Ну и народу, словно в городе на ярмарке в праздник. Эх, даже не представляю, как буду тут учиться. Страшно как-то. Еще гад этот. Ведь сообразит, точно сообразит, кто его проклял. Ректор рассказал о правилах в академии, потом слово взяли преподаватели, в том числе и наш декан. «Как сказал наш глубоко уважаемый ректор, на территории академии запрещено использовать магию против друг друга, если это не учебные тренировки. Еще раз попрошу отнестись к данному запрету очень серьезно. У всех случаются конфликты. Для их разрешения есть слова. И есть мы, ваши преподаватели, которые всегда могут выслушать и помочь». В толпе я заметила наших гостей. Красавица с серебряными волосами о чем-то беседовала со стоявшей рядом девушкой и вдруг чуть повернула голову, посмотрела прямо мне в глаза и улыбнулась. Я улыбнулась в ответ. «Вот на такую гад точно обратит внимание. Подходящая ему красотка, не то что я». «О чем я вообще?» — помотала головой. Высшие демоны, кстати, выделялись в толпе статью. Разве что гад в плечах пошире и мышцы повыразительнее. «Вот-вот, про таких в Васильках говорят, силы есть, ума не надо. Он, наверное, тупой, как нар по весне». Гад опять начал озираться, точно мои мысли подслушивал. «Но ведь высшие так не умеют, да?» Я постаралась изо всех сил перестать про него думать, но как назло не выходило. Вот пожелала ему постоянно со мной сталкиваться, теперь сама не рада. «Нет, надо срочно учиться снимать проклятие, иначе от адептки Рады Стешевой останутся лишь клочки по закоулочкам».